Глава 30. С самого утра у Джека Холланда все валилось из рук. То он забывал включить насос, то неправильно вставлял штуцер, и фекалии заливали судовые туалеты. Пилоты жутко ругались, а Байрон отдувался за Джека и сваливал все на старое оборудование. Когда после очередного скандала они катили свою бочку к следующему причалу, Берри поинтересовался: «Ты почему такой странный сегодня, Джек? Неужели похмелье мучает?» «Нет, просто тот гангстер не выходит у меня из головы. Дался тебе этот бандюга. Может, это вовсе не он?» «Это он, Берри, это точно он. Я его узнал, и он меня тоже». «И что ты теперь собираешься делать?» «Не знаю. Наверное, нужно куда-то бежать». «А куда бежать?» Впереди показалась бригада механиков. Они шли длинной вереницей и тащили на себе какие-то ящики. Ноша была тяжелая, и бедняги обливались потом. Последним в колонне шел Лоди Айзек. Поравнявшись с бочкой ассенизаторов, он поставил ящик на пол и, сев на него, выдохнул. «Вот такая веселая работа, парни! Лучше уж дерьмо возить, честное слово!» «Чего это ты тащишь?» — спросил Берри. «Жидкостный узел от водородного контура». «А почему на себе?» «Да вот только что, как назло, электрокар сломался. Задымил, зараза, заискрил и стал как вкопанный». Лоди вытер пот. «Слыхали новость? Сегодня в 4 часа собрание пилотов». «Чего им собираться-то? Пиво, что ли, пить?» «Говорят, работу предлагают опасную, аж за 100 тысяч». «За рейс?» — спросил Джек. «Ага, только за одну ходку», — кивнул Лоди. «А тебе-то чего?» «Так ведь он пилот». «У него и диплом есть», — с гордостью за напарника пояснил Берри. «Ну, знаете, ребята», — покачал головой пораженный Лоди Айзек, — «таких образованных дерьмовозов я еще не видел. Один пилот, другой профессор. Не профессор, а доктор», — поправил его Берри. «Я человек темный, для меня это один хрен», — махнул рукой механик и, взвалив на плечо ящик, сказал: «Ну пока, санитары природы, удачно вам покачать». Лоди Айзек ушел, а Джек все стоял возле ассенизаторской бочки и обдумывал услышанное. «Знаю, о чем ты думаешь, Джек, но на кусок в 100 тысяч и без тебя найдутся претенденты», — сказал Байрон. «Если этот рейс действительно опасный, желающих может и не найтись», — возразил Джек. «Да ты сбрендил, парень. Если это верная смерть, то зачем тебе это нужно?» «Затем, что это шанс убраться отсюда, Берри. Местные мафиози меня все равно подстрелят. Я по своей глупости перешел дорогу целой организации. А так мне может повезти. Я заработаю денег и увезу отсюда тебя и Сару». «Эк ты хватил, парень! Ни я, ни тем более моя сестра с тобой не поедем. Да и что такое 100 тысяч? Куром насмех. На эти деньги ты не сможешь обеспечить будущее Сары». «А сколько денег нужно, чтобы обеспечить ее будущее?» — спросил Джек. «Во-первых, у тебя столько никогда не будет, а во-вторых, ты моей сестре не интересен, белый ублюдок». «Ну вот и все твои аргументы, доктор философии. Белый ублюдок — это все, что ты можешь сказать?» Берри ничего не ответил и, засунув руки в карманы, отошел в сторону. Он сопел, как разозленный енот, но ничего не говорил, понимая, все, что он сейчас скажет, будет звучать, как полная чушь. «Что, черная задница, сказать нечего?» Специально поддел Байрона Джек. «Если я черная задница, то и моя сестра тоже, поэтому давай оставим эту тему. Пошли, Джек, налегай на бочку, нам еще к 18-му причалу нужно успеть до обеда». Джек молча впрягся в экипаж, но на его лице застыла улыбка. Он улыбался всю дорогу до 18-го причала, где Берри, наконец не выдержав, спросил: «Чего ты все улыбаешься?» «Да ну, не хочу тебе говорить», — отмахнулся Джек. — «Ага, не хочешь. Ну так я знаю, о чем ты думаешь, конечно, о Саре, правильно? И небось воображаешь всякие там гадости, представляешь ее раздетой, да?» — закипел Берри. Улыбка на лице Джека стала еще шире, и док понял, что попал в самую точку. — «Да как ты смеешь, а?» — Берри стал наступать на Джека. Однако в этот момент возле судна появился пилот. — «Эй вы, вонючки, так и будете здесь орать или делом займетесь?» Берри вернулся к бочке и, размотав шланг, исчез в судовом туалете. Через несколько минут Джек услышал его умиротворенный голос. «Давай, Джек, включай насос». наблюдавший за действиями ассенизаторов пилот, подошел к Джеку и сказал: «Быстрее, парни, мне еще заправиться надо и на собрание успеть». «Хорошо, сэр, мы сделаем все быстро», — заверил его Джек.